У дороги с протянутой ручкой бедный мальчик-сиротка сидит, вытирая свои глазенки, на прохожих с надеждой глядит. Крепко держит своей ручонкой лист бумаги, где пару строк говорят о судьбе мальчишки, чтобы каждый задуматься мог. У меня нет ни папы, ни мамы, никого, кроме младшей сестры. Помогите, пожалуйста, люди, ради Бога, будьте добры. Детки спят на своих кроватках, а ему надо поискать, где бы ночью склонить головку, ему тоже ведь хочется спать. И опять вспомнил папу и маму, заблестели слезинки в глазах. У меня только есть сестренка и кусочек бумаги в руках. У меня нет ни папы, ни мамы, никого, кроме младшей сестры. Помогите, пожалуйста, люди, ради Бога, будьте добры. У дороги с протянутой ручкой бедный мальчик-сиротка сидит, вытирая свои глазенки, на прохожих с надеждой глядит. А ведь сколько таких на свете ищут ласки, тепла, любви. Когда встретите вы их где-то, помогите им, будьте добры. Проявить к ним тепло и ласку это можете сделать вы. Помогите, пожалуйста, люди, ради Бога, будьте добры. Проявить к ним тепло и ласку это можете сделать вы. Помогите, пожалуйста, люди, ради Бога, будьте добры.